Девушку, которой оперировали щитовидную железу, уже давно привезли. Она сидит, распластавшись на высоких подушках. Ее оперировал Аверин. Все хорошо. А та операция еще длится. Саша спускается вниз, надевает маску и заходит в операционную. «Зажим на бронх», — слышит она голос Дмитрия Ивановича. Не поворачиваясь, он протягивает руку и берет зажим.